Сергей быстро сменил обойму в беретте и пошел к лежащим в траве телам. Один был мертв стопроцентно, контроль не нужен. Три пули разнесли череп эфиопа на куски, зато второй шевелился. Видимых ранений нет. Видимо, под камуфляжем у них действительно были броники. Но выпущенный почти в упор 30-граммовый кусок свинца, это вам не комар чихнул. Как минимум, ребра мужику переломало. Лежащий потянулся было к кобуре, но, увидев направленный ему в голову ствол пистолета, замер. «Вот так, паскуда», — резюмировал сержант. «Гамми Авер, Анбасса, иди сюда. Это и есть твой Тесымма», — и заорал во все горло. «Галка, двигай сюда. Наши победили». Галина Стыгин прибежали через несколько минут. Все это время пришлось караулить Тесымму. Кабрита зацепила двумя пулями, пробила плечо и ключицу. Анбасса его перевязал, как сумел. По крайней мере, кровь остановить удалось. Подоспевшая Галка взяла поверженного врага на мушку, пока серж освобождал его от лишнего груза. Он забрал пистолет и нож, охлопал карманы штанов и куртки на предмет спрятанного оружия, подобрал автомат, надо же, шведский АК-4. Вот это редкость. Поднимайся. Пленник, пошатываясь и морщась от боли, поднялся на ноги. Ему связали руки за спиной. Тем временем, Анбасса с помощью дочери закончил перевязывать своего напарника. Он подошел к Тесымме и что-то резко ему сказал. Тот отвернулся. Анбасса поднял данный ему ночью револьвер, но Сергей его остановил. «Погоди, убить ты его всегда успеешь. Лучше подари его Юджину. Этот ублюдок может знать много чего интересного. Лично я был бы рад такому подарку». Стали собираться. Серж из-под куртки убитого эфиопа снял бронежилет, надел на себя. Трофейный рюкзак решил пока не потрошить, оставить до более удобного места. Свой прежний с первыми трофеями и остатками продуктов передал Галине. Разгрузка с магазинами оказалась почти не испачканная и тоже была снята. Пояс со всем обвесом и содержимое карманов было тоже переложено в рюкзак. Ботинки у покойника были просто шикарными. Сергей, поразмыслив, прикинул размер. Практически такой же, как у него. Отбросив сомнения, он один за другим стянул обувку. И тут заметил, что из-под одной штанины что-то торчит. Он задрал ткань. К лодыжке были пристегнуты ножны с острым, как бритва, стилетом. «Анбасса, проверь повнимательнее своего клиента», — окликнул он. Второй стилет тут же был изъят. Ну все, трофеи были собраны и навьючены. Пора было двигаться дальше. Но не успели они сделать и дюжины шагов, как из кустов появилась могучая фигура с автоматом наперевес и густым басом на чистейшем русском языке произнесла: «Что тут у нас происходит?» Культурный шок длился недолго. Эфиопы, видимо, были уже знакомы с гостем, поэтому даже не дернулись к оружию. Сергей, глядя на них, тоже не стал рваться к кобуре. С другой стороны из кустов выступил с таким же автоматом худощавый молодой человек. Анбасса предупредил: «Серж, это люди Юджина». «А что, сам Юджин тоже где-то здесь?» — спросил Сергей по-русски, обращаясь к здоровяку. «Мне нужно с ним поговорить». «Здесь, а как же?» — ответил тот. «Ну, давайте знакомиться, потеряшки. Меня зовут Илья». Он протянул здоровенную ручищу, больше смахивающую на лопату. «Сергей». Пожатие было нежным, почти бережным, словно Илья боялся раздавить попавшую в его руки хрупкую вещь. Впрочем, скорее всего, так оно и было. «А тебя, красавица, как звать?» «Галина», — ответила красавица и внезапно, неожиданно для себя, зарделась, а покрасневши, смутилась и затушевалась. «А я Жора Байкер», — представился молодой, то есть Георгий. Галка на слово «байкер» тут же сделала стойку, напрочь забыв о своем смущении, и принялась допытываться: «Что, ты взаправду байкер?» Тема для нее явно была весьма жизненная. «А то разве не видно?» — ответил Жора. «Было бы видно, вопросов бы не было». Галка небрежным движением поправила бандану, как бы невзначай засветив свои перчатки с клипами. «Вот я, байкер». Жора окинул оценивающим взглядом Галкин наряд, потом также оглядел себя. «Ну да, в джинсе по лесу бегать неудобно, да и на войнушку лучше надевать камуфляж. Придется тебе поверить на слово». «Да ладно, я верю», — не стала нагнетать девушка. «Скажи лучше, на чем катаешься?» «На Honda XR400. «Эндуро, отстой», — безапелляционно заявила Галка. «Чоппер рулят». «Тут асфальта нет», — отпарировал Жора. «На чоппере доедешь только до ближайшего пня». «Ну все», — сцепилась языками сладкая парочка, — прокомментировал Илья. «Как бы до драки не дошло. Ладно, их теперь друг от друга палкой не отгонишь. Пойдемте, время дорого». Он повесил на плечо автомат, легко, как пушинку, подцепил рюкзак Тесымы и углубился в лес. За ним потянулись остальные. Идти оказалось недалеко. Вскоре процессия выбралась к солидному, рубленному из внушительных бревен, дому. У стены были небрежно свалены трофеи, рюкзаки и оружие. Возле них тусовалась группа людей, вооруженная крайне пестро. Серж выделил из них двоих. Седого здоровяка под 2 метра ростом со снайперкой Ли Инфилд и среднего роста блондина практически арийской внешности с пулеметом МГ-34. Чуть в стороне прислонились к стене два эфиопа с мосинскими винтовками в руках. Поодаль, у кромки леса, были рядком выложены тела убитых. Рядом с ними находилось 2 человека. Эфиоп в знакомом уже камуфляже с перебинтованным торсом, явно из группы нападавших, и неопределенного возраста мужчина. Чуть полноватый, но крепкий. Стоял прямо, не сутулись, голову держал высоко. Он повернулся навстречу подходившим к нему людям. Илья пропустил колонну вперед и прогудел, обращаясь к Сержу. «Ты хотел поговорить с Юджином? Ну так вот тебе, Юджин, разговаривай». И широко улыбнулся. Глава 10. Женя внимательно посмотрел на пришедших, представился. «Меня зовут Каплин Евгений Михайлович, я начальник форта Заря. Добро пожаловать на территорию Русского Союза. Вам уже объяснили в общих чертах, что с вами произошло и где вы оказались. В общих чертах объяснили, что-то и сами поняли, пока сюда добирались», — ответил Сергей, пожимая протянутую ему руку. «И долго шли? Я, 5 дней, она, 3, немало. Предлагаю пока посидеть, отдохнуть. Чувствую, нам предстоит большой разговор, а времени у нас мало. Я сейчас по-быстрому разберусь с остальными и вернусь к вам». И, не дожидаясь ответа, повернулся к эфиопам. Серж таким приемом был весьма обескуражен и даже несколько обижен. Он нахмурился и вместе с Галкой отошел в сторону. Она, впрочем, была этому рада. От соседства со свежими покойниками ее мутило. Да и Сержу сейчас было нужно как следует подумать. Найденная им кладовочка оказалась в опасной близости от жилых мест. Не ровен час, найдется кто-нибудь любопытный. Или, вон, детишки будут играть и залезут. В любом случае, его сокровища под угрозой. Какая-нибудь нелепая случайность, и сокровища уплывут в чужие руки. Нет, этого допускать нельзя. Надо решить, что с этим можно сделать, и решить быстро, пока этот чертов Юджин болтает с папуасами. Вот только в голову, почему-то, ничего не приходит. Женя решил говорить с эфиопами по-английски, не обнаруживая раньше времени своих лингвистических познаний. «Я помню вас», — начал он. «Вы двое пришли с Мироном, но потом отправились за остатками своих родов. Но имен ваших я не знаю, назовите себя. Меня зовут Анбысса, моего спутника, Кабрит. Если я правильно понимаю, это девочка, все, что вам удалось найти. Ты правильно понимаешь, Юджин. С востока идут отряды из Аддис-Абебы. Они натолкнулись на моих людей и всех убили. Удалось спастись только моей дочери, и то лишь благодаря вот им». Обернувшись, он показал на Сергея и Галину. «Что вы собираетесь делать дальше? Мы хотели бы, как и прежде, поселиться на твоих землях и построить свой поселок. А хватит ли у вас сил втроем обрабатывать землю? Я хочу попытаться. Кабрит серьезно ранен, он в ближайшие 2-3 месяца будет не в состоянии работать. Ты сможешь в одиночку построить дом? Кстати, кем ты был в старом мире? Электриком. Кабрит, а ты? Я работал механиком на фабрике по производству упаковки. А ты сможешь, скажем, починить автомобиль? Конечно. У нас был древний фордовский пикап, я чинил его каждую неделю. Вот что, я вам предлагаю поселиться в форте и работать по специальности. Ты, Анбысса, будешь электриком, а ты, Кабрит, автомехаником. Не понравится у нас, вас с удовольствием возьмут хоть в форте Сибирь, хоть в замке Россия. Люди с такими профессиями всегда нужны. Девочка сможет учиться в школе. У нас есть врачи и лекарства. Тебя, Кабрит, вылечим. Если нужно, отправим на пароходе в больницу, сделаем операцию. Захотите жить отдельно, поможем построить дом рядом с фортом. Будете важными людьми, вам в племенах отдадут в жены лучших девушек без выкупа. А если выкуп потребуют, так собрать его будет несложно. Сейчас ответа не прошу, у вас есть время обдумать мое предложение, пока не вернемся в форт. А это кто? Женя указал на пленника. Это командир отряда, который напал на склад. Я его знаю хорошо, это умный и хитрый человек, но очень жадный. Жадность его и погубила. Где вы его поймали? Он пытался со своим помощником сбежать. Кабрит выстрелил в него из ружья, но не убил. У него под курткой оказался бронежилет. Помощник начал стрелять, он и ранил Кабрита, Но тот парень, Анбасса снова указал на Сержа, застрелил его из пистолета. «Ясно, мне нужен переводчик. Поможешь допросить этого жадину?» «Конечно, Юджин». Анбасса подтолкнул пленника к жене. «Как тебя зовут?» Тот молчал. «Его зовут Тесымме», вмешался Анбасса. «Хорошо». Женя кивком поблагодарил эфиопа и снова повернулся к бывшему командиру бывшего отряда. «Скажи, Тесымме, кто тебя послал, что твоя группа должна была сделать, с кем встретиться, какова конечная цель атаки, короче, все, что знаешь». Тесымме сплюнул под ноги и отвернулся. «А мне говорили, что ты умный человек. Нет, ты просто дурак. Тебя зря поставили командиром. Я и так уже знаю почти все. Знаю, что вас послали захватить форт Заря, что ты должен вблизи форта дождаться остальные группы, что по условному сигналу начать атаку». Тесымме кинул злобный взгляд на радиста, сидевшего под охраной у стены локалки. «Ну да, он рассказал все, что знал. Зато теперь его перевязали, и он останется жить, а ты подохнешь. Собственно говоря, мне для полной картины не хватает лишь нескольких деталей. Во сколько должна начаться атака, каковы дополнительные цели рейда, ну и еще пару мелочей. Ты ничего не знаешь, Юджин, и никогда не узнаешь», — гордо заявил эфиоп. «Ты действительно глуп, Тесымме. Ты влип настолько, что тебе уже некуда деваться. Ты, конечно, надеешься, что я не стану тебя пытать и просто пристрелю. Но я ведь могу отдать тебя другому человеку, и он сумеет развязать тебе язык. Ты слышал о гоблине?» Услышав это имя, пленник вздрогнул. «Вижу, слышал. А потом, когда ты все расскажешь, я не стану убивать тебя. Я просто отвезу тебя с телами твоих людей к ближайшему блокпосту эфиопов и оставлю там с подробным описанием твоих подвигов. В Аддис-Абебе очень заинтересуются, почему твоя группа не участвовала в атаке на форт. Тебя, конечно, убьют. Не сразу, правда. Сперва дадут возможность помучиться и осознать свои ошибки. А что сделают с твоей семьей, я даже загадывать боюсь. Но можно поступить по-другому. Ты сейчас мне все рассказываешь, подробно и без утайки. Я везу тебя к врачу, который осмотрит тебя и, если это необходимо, окажет помощь. А твои хозяева будут думать, что ты геройски погиб, сражаясь с ужасным Юджином. Твоей вдове, может, даже назначат пенсию. Она переедет с детьми куда-нибудь в деревню, а оттуда однажды просто исчезнет и появится рядом с тобой на другом материке. У тебя на размышление минута». Женя демонстративно засек время на наручных часах. Когда секундная стрелка завершила оборот, он снова обратился к Тесымме. «Время вышло. Ты будешь говорить?» Эфиоп выдавил сквозь зубы. «Где гарантии, что ты выполнишь обещание? Ты знаешь, кто я?» «Знаю». «Тогда ты знаешь и о том, что я веду дела честно и всегда держу слово, даже если это встает мне в убыток. Это можно считать за гарантию?» Пленник пробурчал себе под нос что-то невнятное. «Так что, будешь говорить?» — повторил Женя. В ответ Тесымме скривился, как от уксуса. «Задавай свои вопросы, Юджин. Сколько всего групп выдвигается к форту кроме твоей?» «Я знаю о четырех». Женя кивнул подошедшему Григорьеву, и тот принялся оперативно дублировать ответы в форт Касаткину. Эфиоп же, начав говорить, не то смирился с произошедшим, не то еще что, но кривить морду и злобно зыркать перестал, и отвечал быстро, полно и по делу. «Каков общий план действий? В сумерках племя, разместившееся около форта, устроит беспорядки, отвлечет внимание охраны. Тем временем из леса с нескольких направлений выдвинутся штурмовые группы. Выйдя на огневой рубеж, будут подавлять огонь со стен. Среди племени есть несколько специально подготовленных бойцов. Они должны подняться на стены и открыть ворота остальным группам. Отдельная группа должна заблокировать дорогу, чтобы отрезать подкрепление. Что предполагается дальше? После захвата форта отправляется сигнал об успехе операции. После этого в форте остается трофейная команда из легкораненых. Остальные на захваченном транспорте и пешком выдвигаются к форту Сибирь. Туда же должен подойти из Аддис-Абебы броневик. Что за броневик? Какое вооружение? Я этого не знаю. Это один из самых больших секретов короля. Какой сигнал должен быть подан о взятии форта? Не знаю. Это знает только человек, который командует всей операцией. Кто это? Его зовут Уольдис Имайт. Есть у него какие-нибудь особые приметы, по которым его можно узнать? У него большой шрам через всю правую щеку. Вот это удача. Если получится этого Уольдис Имайта убить или, еще лучше, поймать, можно будет хорошо надавить на эфиопский анклав. «Во сколько вы должны выйти на позиции для атаки?» «В 19:00». Женя глянул на часы. «Начало второго. У него меньше 6 часов. Конечно, пешком он успеет вернуться и за 2 часа. Но не хочется оставлять здесь Ганамак. Опять же, его появление спутает все карты эфиопам. Какие еще анклавы участвуют в операции?» На лице Тесымми промелькнуло выражение суеверного ужаса. Женя порадовался про себя. Как полезно порой знать чуть больше других. Об этом никто не говорил, но ходят слухи, что будет участвовать 2 отряда шведов и 1 группа израильтян. А евреям-то что здесь понадобилось? Женя разыграл неподдельное удивление. Об этом тоже не говорят вслух, но у правительства Нового Иерусалима есть кровные связи с правительством Аддис-Абебы. Кстати, Уолдис Имайт прибыл сюда из Иерусалима. Да, еще один веский довод, чтобы взять этого со шрамом живьем. Да и еврейский отряд захватить не помешает. Да и просто положить его, тоже будет неплохо. Сколько там у евреев числилось племенной народностей? Скорее всего, и нет ни одного. Они всегда боролись за чистоту расы. Разве что эти их 13 колен Израилевых. Это 120 человек первичного селективного кластера и дюжина монокластеров по 24 человека. Всего 408 человек. Из них трудоспособных мужчин меньше 150, да еще неизбежные потери от дикого зверья в первые дни попадания. Ну, понятно, потеряшки будут плюсом, но в каком количестве? Ясно, что общего населения там максимум 5-6 сотен человек, и больше взять им неоткуда. Поскольку они живут на севере, добывать пропитание им труднее, соответственно, меньше людей выделяется в армию, так что потеря одного этого отряда ударит по ним очень больно. Хорошо. Теперь давай конкретней, как должна наступать ваша группа? По сигналу мы броском выходим на рубеж 500 метров, там остаются 2 снайпера, остальные идут дальше. На 200 метрах остаются 6 автоматчиков, еще 4 с пистолетами-пулеметами идут под стену. Как только начнется перестрелка, они забрасывают кошки и поднимаются наверх. При одновременном действии всех групп потери должны быть минимальными. Вас заметят, в форте есть тепловизоры. Мы используем специальные тепловые экраны. Они позволят приблизиться на расстояние открытия огня. Уолдис Имайт будет участвовать в штурме? Нет, он будет ждать сигнала о взятии форта. Какой будет сигнал? Белая ракета. Она лежит в моем рюкзаке. Пока все, Тесымми. У меня есть фельдшер, он тебя осмотрит и, если надо, перевяжет. А ведь вырисовываются интересные возможности. Надо до вечера обсудить все это с Касаткиным. Перед разговором с потеряшками нужно было решить еще один вопрос. Женя подошел к стоявшим отдельной группой фартовским. «Мужики, есть одно дело. Нужен ваш совет. Клаус, открой ворота гаражика». Когда ворота распахнулись, все ахнули. На свету Ганамак смотрелся еще внушительней. «Успеете еще насмотреться и даже потрогать. Дело вот какое». После 7 вечера эфиопы вместе со шведами будут штурмовать наш форт. Есть ли у нас шансы за это время доставить к форту это чудо техники? Сможем ли провести его через лес? Вообще-то у него гусеницы, лебедка, все дела. В локалке наверняка есть пара бензопил. Я договорюсь с вождем об аренде. На худой конец, выкуплю. Тут километров 15, такую просеку надо пару недель пилить. Почесал затылок Жора. Думайте, мужики, тонкие стволики он. Думаю, без проблем снесет. Главное, чтобы через чащу рубиться не пришлось. Сколько мы можем пробить за 6 часов, если лес частый да ядреный, с километр, не больше, пробасил Илья. А знаешь что, Михалыч, выдал, подумавши, Григорьев, я ведь в эти места хаживал, уток бил. Только тогда здесь локалки не было, свеженькая она, видать, отсюда к востоку место приметное, затонувшая локалка, сруб по крышу в болоте увяз. К северу от форта сплошь болото, деревья там никакие, тонюсенькие. Редко когда встретится действительно большое, так его спилить либо объехать можно. Отсюда до болотины с 0,5 километра, не больше, а там на запад и вперед, почти до самого форта. А техника по болоту пройдет? Пройдет, куда ж денется? Во-первых, на гусеницах. А во-вторых, сейчас конец лета, дождей мало было, болото высохло, один кочкарник остался. Проедем. Ну что ж, давайте сделаем. Я пошел за пилами. Жора, твоя задача подготовить шушпанцер к выезду. Сколько тебе нужно времени? Ну, хотя бы 30 минут. Даю тебе 1 час. Заправь, проверь, заведи, загрузи трофей. Если есть канистры, налей бензином, возьми с собой. Придется еще отложить беседу с потеряшками. Надо мужикам фронт работы обеспечить. Женя направился к Зиуде. Он как раз встречал свой табор со всем скарбом. «Зиуде, мне нужна твоя помощь. Я слушаю тебя, Юджин», — с готовностью отозвался тот. «Мне нужно быстро прорубить полкилометра просеки на север до болота. Мне нужны твои люди и бензопилы из склада. Мне тоже нужны люди», — заупрямился вождь. «Ты же видишь, пришли женщины и дети, надо их разместить, позаботиться обо всех. Зиуде, ты, наверное, не понимаешь, что происходит. Ты видел, я со своими людьми защитил тебя, твое племя и твой дом от нападения. Если бы не я, ты бы сейчас в лучшем случае голым сидел под елкой, а в худшем лежал в ближайших кустах с дыркой в башке. Да, я видел это, но мои воины тоже воевали. Твои воины убили одного, мои, девятерых, и двоих взяли в плен. Но дело не в этом. Вечером такие же люди нападут на форт, только их будет намного больше. Если я не смогу отбиться, то форт займут люди из Аддис-Абебы. Я потеряю все, что у меня есть. Ты тоже потеряешь все, и дом, и его содержимое. Хорошо, если тебя не прибьют. Просто так, за компанию. Так что в твоих интересах дать мне то, что я прошу. Я честно расплачусь с тобой, но не сейчас. Дорога каждая минута. Хитрый эфиоп тут же проникся содержанием момента. Ну почему же не сейчас? За одну бензопилу я возьму с тебя одну винтовку. Но людей я тебе сейчас дать не смогу. Вот же зараза. Наверное, пора включить великость и ужасность. Не забывай, Зиуде, что Гуджи стали владеть этим домом, его содержимым и окрестными землями только потому, что я им это позволил. Не думай, что ты самый умный и самый хитрый, всегда найдется другое племя, которое будет радо здесь поселиться. Кажется, вождь проникся, скривился, правда, словно лимон целиком заживал. Хорошо, Юджин, я дам тебе все, что нужно. Мы заключили союз и должны помогать друг другу. Ты помог мне, теперь я помогу тебе. Пойдем, ты выберешь инструмент. Иваныч, иди с Зиуде, возьми бензопилы, бензин, цепи, все, что нужно. Топоры тоже возьми. Потом собирай всех, кого сможешь, и наших, и эфиопов. Анбассу тоже запрягай, только Жорика не трогай. И рули, делай просеку до болота. Я чуть позже присоединюсь. Самое срочное сделано, теперь можно и с новенькими пообщаться. Женя подошел к парочке. Они уселись на траве, подстелив явно трофейный коврик. Он опустился напротив, прямо на траву. Ну что ж, давайте побеседуем. Извините за то, что вам пришлось подождать, но срочные обстоятельства требуют срочных действий. У нас есть не больше 10 минут. Для начала представьтесь. Сергей, Галина, очень приятно. Дежурная фраза, может и не слишком уместная, выскочила сама. Сперва я вкратце расскажу основное. Что-то вы уже знаете, о чем-то догадываетесь, но прошу выслушать до конца. Первое. Вы не на Земле. Эта планета, по астрономическим параметрам полностью соответствующая Земле, но с другими материками, другими ландшафтами. Звери, птицы и рыбы здесь раза в полтора крупнее земных, в том числе и хищники. Встречаются также и ископаемые виды. Например, пещерные медведи, он кивнул в сторону туши, и саблезубые тигры. Второе. Неизвестные, но очень могущественные силы каким-то образом перенесли сюда людей разных национальностей и продолжают это делать. Обратной дороги отсюда нет. Вы здесь навсегда. Про возвращение и все, что там у вас осталось, забудьте, и чем скорее, тем лучше. На Земле произошла катастрофа, в результате которой неизбежно вымрет подавляющее большинство населения, а те, что выживут, опустятся в технологическом уровне едва ли не до каменного века. Людей сюда перенеслось немного, всего здесь наберется от силы 1015-20. Они более-менее равномерно разбросаны на материке размером, примерно, со старую Австралию. Третье. Людей перенесли не просто так, их организовали в национальные анклавы и каждому дали свой замок, не удивляйтесь, самый настоящий, со стенами и башнями, и канал поставки. Канал – это источник снабжения всем, чем угодно. Ограничение, вес, еще ограничено оружие, сильно ограничено. Поэтому масштабные войны здесь невозможны. Максимум – вылазки небольших групп. Одиночкам здесь не выжить, поверьте на слово. Поэтому все, даже небольшие группы стремятся присоединиться к крупным анклавам. Некоторые сразу, некоторые – помаявшись самостоятельно и потеряв до 2/3 численности в стычках с дикими зверями и бандитами, которые тут тоже встречаются. Как-то само сложилось, что все одиночки автоматически присоединяются к анклаву. Впрочем, если вы решите остаться сами по себе, Я настаивать не буду, хотя и надеюсь на лучшее. Естественно, присоединиться я предлагаю к своим, то есть, к анклаву русскому. Центр его, замок Россия, форт Заря, которым я управляю, это форпост Союза на северо-востоке. Лишних людей у нас нет, поэтому каждому из вас мы все будем очень рады. Анклав заботится о своих людях. Социалка у нас на приличном уровне, не хуже, чем в СССР. Мы можем гарантировать жилье, питание, медобслуживание. Взамен на члена анклава требуется работать на него. Сейчас уже не первые дни, когда впрямую стоял вопрос выживания группы, но и содержать нахлебников мы себе позволить не можем. Кто не работает, тот уходит на все четыре стороны. У нас нехватка любых профессий. Каждый может найти себе дело по душе. Вот в замке России один бывший автомеханик с ВАЗа решил завязать с прошлым и заняться старым хобби. Теперь делает бумагу. Или Григорьев. Видели здоровенного седого мужика? Он сержант милиции в отставке, на пенсии подрабатывал в ЧОПе охранником, а сейчас лучший печник по всем фортам. На досуге же охотой промышляет. К сожалению, не все анклавы стремятся к мирному развитию. Как видите, эфиопы решили, что они самые хитрые. Пришлось объяснить им, что это не так, но текущая войнушка еще не закончена. Готовится масштабное нападение на форт, поэтому сейчас все рубят просеку, чтобы найденный в этой локалке, Женя кивнул на дом, броневик доставить к форту. Военная техника – это редчайшая находка, и появление ее у форта в нужный момент кардинально изменит расклад сил. Теперь задавайте вопросы. Евгений Михайлович, а интернет у вас есть? Спросила Галина. Нет, ни интернета, ни телевидения, ни телефонной связи, только радио. В смысле, рации? Рации – это само собой, но я говорю о радиовещании в FM-диапазоне. Кстати, неплохую музыку передают. А рок гонит? Нет, рок не гонит. Но кто ж тебе мешает в качестве хобби организовать свой радиоканал и крутить свою музыку? С аппаратурой я помогу. Съездишь в замок Россия, пообщаешься там с радистами, и дерзай. Авторское право здесь отсутствует. Только имей в виду, если захочешь на постоянку засесть в радиорубке, тебе придется взять на себя всю радиосвязь форта. Если не умеешь, придется учиться. А иначе, вечерами, в свободное время. У Галки загорелись глаза. Круто. А байк дадите? Что? Жорка проболтался. Дам. Любой, на выбор. Хочешь, Харли, а хочешь, кову. Только дорог здесь мало, погонять особо негде. Да и бензина лишнего у нас нет, но мотоцикл дам. Станешь радисткой Кэт, будешь гонять по всем фортам, связь налаживать. А просто так погонять, что, нельзя. Догоняй на здоровье, зарабатывай себе на бензин, да и гоняй. Байк я тебе обещаю, ты, как я понимаю, с нами. Угу. Сергей, а у тебя есть вопросы? Как у вас с оружием? С оружием у нас вот как, оно востребовано. Те силы, которые организовали этот сабантуйчик, дают только гладкоствол. Нарезное, либо за особые заслуги, либо в локалках. В чем? В складах типа этого. Женя опять кивнул в сторону дома. Нарезное оружие, особенно автоматическое, и, тем более, пулеметы, это стратегические ресурсы. К сожалению, у нас хватает врагов, да есть и просто бандитские шайки. Те же эфиопы, сомалийцы. Я не совсем об этом спрашивал. Как у вас с владением оружием? С владением все в порядке. Оружие здесь есть у каждого, причем не по одному стволу. Оно здесь нужно, просто необходимо. Здесь вообще за ворота без оружия выходить не стоит, а уж в лес соваться, почти что самоубийство. У всех обязательное обучение стрельбе. Понятно, в форте стволом махать ни к чему. Держи в кобуре, и никто слова не скажет. В случае нападения на форт, на стены с оружием выходят все жители, и стар, и млад. У нас один из лучших снайперов, наша повариха, Баба Лиса. Ей 63 года нынче стукнуло, на прошлой неделе отмечали. Ты, я вижу, парень тертый, хороший стрелок, умелый пистолетчик. Твои навыки могли бы очень пригодиться, и причем прямо сегодня вечером. Ну что, ты с нами, решай, времени рассусоливать нет. Только смотри, если не уверен, то лучше не дергайся. У моих людей форт, это их дом. Все жители форта, это, без малейшего преувеличения, одна семья, один род. И за свой форт, за свой род они бьются всеми силами. Если ты приходишь ко мне, это становится и твой дом тоже. И если ты не готов свой дом защищать, то лучше иди в лес рыть землянку. Или, вон, к эфиопам в рабство. Это фронтир, здесь нет середины, типа, вы там бейтесь, а я постою, посмотрю, чем дело закончится. Хатаскрайников мне не нужно. Сергей был в замешательстве. Он не ждал такого напора и не был готов к такой постановке вопроса, к делению мира на своих и чужих. К тому же, он именно так и собирался поступить, подождать, пока разборки с эфиопами не закончатся, а потом, не торопясь, присматривать себе местечко в новом мире. Он словно раздвоился. Одна половина была готова принять и поверить, с энтузиазмом рвалась в бой за своих, а другая, бункерная, требовала отсидеться в стороне. Все время, ожидая разговора с Юджином, он размышлял, что ему делать со своей находкой. Оставаться здесь, в лесу, подозрительно, а учитывая идущую войнушку, просто опасно. Поселившиеся же здесь эфиопы в ближайшее время обнаружат кладовочку и заберут все себе. Опять же, что он может сделать один? Даже перетащить все в более безопасное место, а ящики с оружием штука тяжелая, потребуется куча времени и сил. А если спину сорвет, где лечиться будет? Хоть сразу в гроб ложись. Отдать кладовочку Юджину, за нее надо бы поторговаться, а то еще прикарманит, а его кинет. А как торговаться? Что просить? Он еще ничего толком не знает. А хочется ведь не прогадать, за ценный груз сполна компенсации получить. Жебицы здравый смысл безуспешно боролись, никто не мог победить. Разговор же и вовсе поверг его почти что в ступор. С одной стороны, здесь почти коммунизм. Вон, Галка захотела байк, так вот тебе пожалуйста. Оружие, сколько хочешь, владение чуть ли не в принудительном порядке. Все необходимое, приди и возьми, только трудись на благо общества. А сколько тебе нужно для жизни? Вот если честно, двое штанов в раз не наденешь, два куска в одно горло не пропихнешь. Чтобы было, не аргумент, запасы здесь, очевидно, централизованные. И действительно, выжить тут в одиночку может быть проблематично. Вон, тот мужик в пещере. Он-то был подготовлен, и убежище было у него на славу, и оружие было, и еда, и, наверняка, снабжение с какой-то периодичностью. А вот пришел к нему писец, и некого было позвать на помощь. Но если пойти в форт, надо принимать и все правила жизни в нем. Нет, все же не стоит пока делиться. Он пойдет, малость повоюет, прикинет что к чему, да и решит, что ему взять за кладовку. Дом этот в болоте давно торчит, никто не догадывается, что он внутри не затоплен. Эфиопы сперва начнут обживаться, до обследования окрестности у них не сразу руки дойдут. С неделю времени у него есть. Не понравится ему в форте, махнет хвостом, и поминай, как звали. Но сейчас кочевряжется не время. Можно обрубить себе на будущее возможность присоединения. Так что заключим временный союз, а потом, по обстоятельствам. А пока что можно отдать этому Юджину записнушку. Все равно сам он ничего в ней не разберет. Ну так что, Сергей, я с вами. Он постарался, чтобы эта фраза звучала честно и открыто, но почти физически ощутил собственную фальшь. На душе почему-то стало гадко. Юджин говорил с ним прямо, без утайки, а он вроде как булыган за пазухой затаил. Галка-то как обрадовалась, заулыбалась. Вот, млин, непредвиденная ситуация. И, заглушая угрызения совести, он заторопился. Я тут по дороге нашел пещеру, там лежал померший эфиоп, его какой-то зверь подрал. При нем была записная книжка с каким-то непонятным текстом, то ли шифр, то ли буквы какие. Покажи-ка. Серж покопался в рюкзаке, вынул блокнот и передал его жене. Тот полистал, вернул. Это по-амхарски, я на этом языке читать не умею. Спрячь пока, в форт приедем, там найдутся грамотные люди. Вот же хрень. Блокнотик полистал безразлично, даже спасибо не сказал. Ни про негров не спросил, ни про все остальное. А Серж-то нес важные сведения, помочь хотел, предупредить. А этот даже спрашивать не стал. Ну да, конечно, ему вон пленный эфиоп все, что нужно, рассказал. А кто его поймал? Юджин просто свинья неблагодарная. А Галка-то дура, повелась на обещание халявного байка. Ну да ничего, шар и кладовочка у него. Захочет, продаст тем же эфиопам. А женя продолжал. Коли уж ты с нами, пошли работать. А я, пискнула Галка. А ты, вот что, Жорик сейчас немецкого монстра заводит, помоги ему. Авось, два байкера справятся с чудо-оружием Третьего рейха. На просеке женя приостановил работу и созвал людей. Мужики, этого парня зовут Сергей. Он из свежих потеряшек, 5 дней к нам выходил. Хороший стрелок, на его счету один подтвержденный эфиоп уже есть. Пока будет жить у нас в форте, потом решит, что будет делать дальше. В общем, прошу любить и жаловать. Люди подходили, жали руку, искренне хвалили, хлопали по плечу, и Серж опять почувствовал себя не в своей тарелке. К нему всей душой, а он к обществу. «Хорош курить, работаем дальше». Григорьев прервал паузу, и аврал продолжился, но почти сразу же и закончился. За деревьями показался просвет, а за просветом – дорога, уходящая на север. «Вот тебе и болото, Ядрин-Батон», – это выдал Фима Максаков. Но, похоже, он просто одной фразой выразил мысли каждого. «Что делать будем, командир?» – спросил Григорьев. «Эта дорожка запросто может до Зусулки тянуться». Женя задумался. У него родилась одна идея. «Авантюра, конечно, но может сработать. Иваныч, сколько отсюда до Зусулки?» «Да, считай, сотня верст будет. А если в круговую до форта махнуть?» «Клаус, какая у нашего зверька максимальная скорость?» «В документации написано, что 76 км в час. По дороге километров 60 уверенно пойдет, а если нужно, может и прибавить». «Хорошо. А запас хода у него какой?» «320 километров». «Иваныч, хватит кругом прокатиться, а давай прикинем. Сотня до Зусулки, полсотни до Сибирского тракта, потом еще сотня с хвостом на юг по Сибирке и километров 10 до форта по просеке. Считай, около 300 будет. При скорости около 60 это 5 часов. Темнеет сейчас примерно в 9, до темноты атаку не начнут. У нас есть 7 часов для того, чтобы крутнуться. Вполне можно успеть. А блокпосты?» – спросил Илья. «Там наверняка их не один. Наш трофей проговорился, что у эфиопов в операции будет участвовать броневик. Так что никаких проблем. Будут думать, что мы – это они. Кроме того, кто будет останавливать военную машину, едущую от Аддис-Абебы? А вон Анбасса будет им махать рукой и говорить что-нибудь вроде именем короля. Да и укрепления все построены для обороны со стороны Берлина. Будут попытки остановить, разнесем всех к чертям. Если Клаус не врет, броня у него спереди 14 мм, пробьет только крупнокалиберный пулемет или пушка. А крупняка на Зусулке нет. Зато у нас пушка как раз таки есть. Причем в боекомплекте есть бронебойные снаряды, так что и эфиопский броневик можем при нужде грохнуть. Ну раз так, тогда шансы есть. Надо только предупредить наш блокпост на Сибирке, чтобы по ошибке не долбанули. А как быть с локалкой? Подал голос Гриша Смыков. Сейчас дорогу раскупорим, а завтра сюда команда эфиопов прискачет. Дорога все равно уже есть. Пройдет не больше недели, и ее найдут. И обязательно отправят по ней разведку. Зато если нынче у нас все задуманное выйдет, то завтра эфиопам будет не до этой дороги. А то, глядишь, и свой блокпост поставим на этом перекрестке. Разумно. Тогда вот что, мужики. Тачанка трехместная. Еще двоих могу взять сидеть на мешках. Я ведь еще собираюсь все трофеи увезти. Так что вам придется топать назад пешедралом. Сейчас я с Касаткиным свяжусь, планы согласую и двинемся. Вам приказ, как говорится, на запад, нам, в другую сторону. Вернулись к локалке. Вывели Ганамак из гаража, загрузили трофеями. Женя подошел к Зиуде отдать последние распоряжения. «Это, мой человек, его ранило сегодня, когда он защищал твой дом», — сказал он, указывая на Кабрита. «Вот эта девочка, Тыгин, тебе поможет. Сейчас я не могу взять их с собой, потому что иду воевать. Эти двое — пленники. Они оба тоже раненые, но вон тот, Тысыме, очень опасен. Ты их корми, обращайся с ними хорошо, но будь настороже, держи связанными. Я вернусь завтра, заберу раненых и все остальное, что не смог взять сегодня. И еще, раз появилась дорога, за ней нужен присмотр. Мы деревьев навалили, а ты сделай из них баррикаду, а то нежданные гости могут вырулить прямо к дому. Вообще-то, я не думаю, что в ближайшее время кто-то по ней приедет, но осторожность не помешает. Если же что-то будет, отобьетесь. У вас теперь, не считая дробовиков, две винтовки и автомат». Вождь кивнул, переспрашивать не стал. Глава 11. Все было готово. В Ганамак Женя взял Клауса, Галину, Сергея и Анбасу, остальные шестеро пошли пешком. Лори сел за руль и тронул тяжелую машину с места. В кузове было тесно, жарко и душно, поэтому открыли все люки и лючки, кроме кормовой двери. Ну, чтобы при тряске в нее не выпал груз и сами пассажиры. Спасало лишь то, что башня сверху закрывалась не броневыми створками, как у всех уважающих себя броневиков, а всего лишь сеткой на нечастом каркасе. Туда, на сиденье стрелка, посадили Анбасу, одетого в снятый с убитых камуфляж. Он должен был изображать солдата эфиопской армии. По ровной свежей дороге Клаус раскочегарил броневик до 70 км в час, и к 4 часам дня Ганамак подкатил к леску, отделяющему новую дорогу от Зусуки. Галку с биноклем и рацией послали в дозор, а сами вчетвером принялись расчищать проход. Неширокий, чуть больше 2 метров, только чтобы можно было проехать. Вчетвером работать было тяжело, и процесс поначалу шел медленно. Потом наловчились машины оттаскивать спиленные деревья, и дело двинулось куда как быстрее. Управились за час, умотались как черти, но отдыхать времени не было. Едва закончив работу, долили баки под пробку и собрались было двинуться дальше, но тут возникла заминка. Как оптимально рассадить людей? Командир. Клаус Лори давно и однозначно признал Женю за командира. Сам мистер Юджин с этим был не слишком согласен, но тут его никто не спрашивал. Командир, слушай. Сейчас поедем, считай, по вражеской территории, до поворота на Сибирку почти час катиться, а если встретим кого лишнего, каждый ствол на счету, может, мне к пулемету, а если надо будет с местными разговаривать, тут дверь только одна, и открывать ее нежелательно, а наш эфиопский друг как раз из башни высунется и объяснит всем политику партии, нам бы до поры лучше не светиться, согласен, в идеале бы, вообще втихую до дому добраться, но я на это не рассчитываю. А если ты будешь наверху, переговоры сразу становятся невозможны. Ты, лучше, садись вперед, справа. Если что, бронещиток откинешь и будешь по курсу шмалять из своего МГ. Кстати, Анбысса, ты с пулеметом в башне управишься? Ты сомневаешься, Юджин? Я не знаю, потому и спрашиваю. Эфиоп некоторое время пристально смотрел на Женю, пытаясь разглядеть хоть малейший признак лукавства. Не смог. Я сделаю. Командир, добро, кто за руль сядет? Евгений Михайлович, можно мне? Галка, едва не подпрыгивая на месте, тянула вверх руку, как примерная школьница. Что, сильно хочется? Женя склонил голову на бок, с сомнением разглядывая девушку. Ну так естественно, когда еще выпадет таким раритетом порулить? Это же круче, чем даже Харли. А справишься? Надо будет час рулить, в дороге пересаживаться будет. Мягко говоря, неудобно. В ответ Галка просто скинула джинсовку, оставшись в одной майке-борцовке. Охренеть, отреагировал Женя. Клаус, забыв, что знает русский язык, выдал по-немецки что-то восхищенно неприличное. А Серж просто невольно присвистнул. И это при том, что он провел рядом с этой девчонкой почти 3 дня. Молчал только Анбысса. У него просто не было слов. Ну, или дар речи на время пропал. Зато глаза были, что у той собаки из сказки «Огниво», как 2 чайных блюдца. Галка же, до крайности довольная произведенным эффектом, повернулась к жене и вскинула правую ладонь к козырьку бейсболки. «Есть еще вопросы, товарищ командир?» «Вопросов нет, товарищ боец. Марш за руль». В броневике было лишь 3 сиденья. 2 впереди, для водителя и командира, и 1 подвесное для башенного стрелка. Поэтому жене и Сержу пришлось сидеть на расставленных вдоль бортов рюкзаках с трофеями. Под ногами было навалено трофейное оружие. Оставлять стволы рядом с хитрющим Зиуди не хотелось совершенно. Медленно, виляя между пеньков, переваливаясь сбоку на бок, Шуцин Панцерваген преодолел свежую просеку. Галка обернулась назад, вопросительно глянула на Женю. Тот махнул рукой, налево, мол, так кивнула и крутанула руль. Броневик рыкнул мотором, выполз на Зусуку, и покатил, набирая скорость, подпрыгивая и раскачиваясь на ухабах. Серж какое-то время смотрел на девушку, на спину, на обнаженные руки, под кожей которых перекатывались совсем не женские мускулы. Далеко не каждый мужик может похвастать подобным, но это будет именно что мужское. Мужская сила, мужская мощь, а вот у нее и сила, и мощь, да, несомненно, но это еще и красиво. Вдруг вспомнился тот негр, который схлопотал от нее прямой правой по мудям. Да уж, незавидная будет теперь у парня половая жизнь. Сергей засмотрелся настолько, что на время выпал из реальности. И реальность тут же грубо вернула его в себя. На очередной яме тряхнуло так, что Серж подлетел вместе с рюкзаками, на которых сидел, и жестко плюхнулся обратно. Клацнули зубы. «Амазонка, сбавь скорость!» — крикнул Галке Женя. Та послушно убавила газ, но броневик успел подпрыгнуть еще раз, и вместе с ним подпрыгнуло и все, что было в него загружено и нисколько не закреплено, в том числе и винтовки. Серж похолодел. Что, если хоть одна случайно выстрелит? Он схватил первую попавшуюся, отстегнул магазин, передернул затвор, поймал выскочивший патрон и сунул его в карман. Сейчас некогда, потом дозарядит магазины. Бросил быстрый взгляд на Женю. Тот ухватил его мысль и расправлялся со следующей винтовкой. Вдвоем они быстро справились с делом. «Спасибо», — сообразил. Женя протянул Сергею руку. Тот, принимая благодарность, протянул свою навстречу. Ритуал пожатия рук, начавшись в незапамятные времена как демонстрация мирных намерений, нынче для мужчин стал одним из тестов. Иные оригиналы по силе пожатия и еще десятку мелких и мельчайших нюансов могут составить для себя представление о своем визави, а некоторые, повинуясь неведомо чему, смеси интуиции и эмоций, рукопожатием определяют и свое отношение к человеку. Итак, два мужика пожали друг другу руки, оценили друг друга и остались довольны полученными результатами. Сейчас бы поговорить по душам, да за пол-литрой правильной настоечки, да под хорошую мужскую закусочку, вот только не было ни закуски, ни пол-литры, ни самой возможности разговора. В железной утробе броневика стоял просто адский шум, рычание мотора, лязг гусениц, вой трансмиссии, грохот незакрепленных железок и пылища. Пыли было столько, что стоило только открыть рот, как она забивала горло до самой глубины. Решетка в крыше башни спасала от жары и духоты, но она же обеспечивала равномерный толстый слой красноватой дорожной пыли на всех внутренних поверхностях броневика. Поэтому Женя и Серж молчали, хватаясь за все, что только можно, а порой и друг за друга, чтобы только удержаться на своих местах и не начать перекатываться по полу вместе с прочим барахлом. Мотоциклиста услышали только тогда, когда он поравнялся с их ганамагом. Он махал рукой, требуя остановиться. Анбасса, высунувшись из башни, прокричал, силясь перекрыть лязг и грохот. «Что тебе нужно?» Тот помахал вынутым из-за пазухи конвертом. Мол, пакет из штаба. Галка остановила броневик. Анбасса, перегнувшись через борт, принял пакет, расписался в получении. Курьер развернулся и умчался назад. Женя разорвал пакет, вынул из него бумагу, исписанную эфиопскими значками. «Анбасса, ты можешь прочесть, что там написано?» «Конечно». Он взял в руки послание. «Если выбросить титулы и величания, то все сводятся к тому, чтобы вместе с гарнизоном блокпоста перейти в атаку и принять участие в уничтожении блокпоста Русского Союза на Сибирском тракте. Интересная получается штука. Ну, почему отправили курьера, можно понять. Радиомолчание до начала операции. Да и в этих краях никогда не бывало никого, кроме эфиопов. А почему он отдал эту бумагу нам, и даже нисколько не засомневался? Объяснение может быть только одно. Эфиопский броневик точно такой же, или очень похожий, и он где-то впереди нас, скорее всего, стоит на том самом блокпосту. Мы едем минут 40, средняя скорость около 40 км в час, то есть до поворота на Сибирку еще минут 20, полчаса. Давайте-ка проедем еще четверть часа и сходим на посмотреть. На разведку пошли Женя и Клаус, ганамак остался стоять на обочине дороги. Шли скорым шагом, вдоль северной стороны дороги. До перекрестка добрались минут за 10 и залегли в придорожных кустах, изучая местности, прикидывая варианты боя. Блокпост стоял в полусотне метров от развилки. Дорога была перегорожена бревнами в два ряда. Посередине в бревнах было оставлено место для проезда транспорта, перекрытое сейчас еще одним бревном. На обочине стоял коряво сляпанный сруб караулки. Сразу видно, строители никогда не были знакомы с технологией постройки срубов. Впрочем, он стоял, в щелях торчали пакля и мох, в бойнице, прорезанной в русскую сторону, торчал ствол пулемета. Эфиопский броневик стоял там же, около сруба, скатившись на расчищенную от деревьев площадку. Площадка эта была довольно велика, и сейчас на ней веселилось шестеро эфиопов. Громко разговаривали, смеялись и что-то жарили на углях, судя по дразнящему, аппетитному запаху, мясо. Сразу вспомнился пропущенный обед, рот моментально заполнился голодной слюной. Вот, млин, не ко времени. Итак, шестеро ждут обеда и приказа на выступление. Наверняка, еще как минимум один дежурит у пулемета. У броневика открыта задняя дверка. Он стоит тылом к дороге, и хорошо видно. Внутри, никого. Значит, трое из тех шестерых, экипаж бутера. А сколько народу дежурит на блокпосту? Сколько сейчас сидит в караулке? Проверить бы противоположную сторону, не ходит ли там еще кто-нибудь. Нет, мы сделаем иначе. Для боя броневику достаточно водителя и стрелка. А вот что касается тех, кто в караулке. План был простой. Еще один броневик стоит всех остальных трофеев, которые можно собрать на этом блокпосту. Весь наличный состав снаружи, кроме тех, кто бдит в срубе. Для трех бойцов снять шестерых ничего не ожидающих врагов – плевая задача. А дело броневика – раскатать по бревнышку сруб с пулеметом. На то у него есть пушка. Одной кассеты в 5 осколочных снарядов для этого вполне достаточно. Женя и Серж устроились на своих позициях первыми. Прикидывали так, чтобы держать под обстрелом оба борта вражеского и почти уже своего броневика. Анбасса вышел к своему месту позже. Проверял ближнюю округу на предмет засранцев. На этот раз Клаус доверил нынче свою прелесть, МГ-34. У него нынче была игрушка побольше. Все были готовы. Женя дважды щелкнул кнопкой тангенты, и минут через 5 вдали на дороге послышался звук мотора. Один из ожидающих шашлык эфиопов, видимо офицер, махнул рукой, и сидевший на бревнах заграждения рядовой явно нехотя поплелся к дороге. Остановился у дороги на краю леса и принялся вглядываться вдаль. Еще через пару минут он, размахивая руками, подбежал к своему начальству и, тыча пальцем в сторону дороги, принялся что-то говорить. Получил в ответ приказ, вернулся на прежнее место и замер, пытаясь что-то рассмотреть в клубах пыли, окутавших бронетранспортер. Броневик подъехал, остановился на обочине. Солдат принялся махать ему руками, мол, заезжай на стоянку. Но тут башня Ганамага повернулась, нацелив ствол пушки на сруб, и тихая, практически, пасторальная картинка взорвалась. Рядовой махальщик и его командир упали практически одновременно. Гулко простучала пушечная очередь, после чего и без того корявый дом блокпоста превратился в груду бревен. Остальных буквально двумя очередями скосило из пулемета Анбасса. Все произошло за считанные секунды. Не бой, бойня. Женя успел выстрелить только один раз, а потом стрелять было уже не в кого. Как только стрельба закончилась, бойцы принялись подниматься со своих позиций и выходить на площадку. Открылась дверь в корме броневика, и оттуда выскочил Клаус. Через пару секунд практически ему на руки выпала галка. Девушка чихала, кашляла и плевалась, трясла головой, и глаза ее были в общем, большими. Ну да, стрельба из пушки в броневике впечатлить может любого. Женя уже привычно вынул из кобуры люгер. Мало ли, куда попала пуля, но контроль должен быть. Что делать? Короткоствол, насколько он знал, был только у Клауса, а он сейчас был занят девушкой. Серж глядел на это действие с удивлением. Галка же попыталась возмутиться. Подлетела к жене и едва было собралась сказать свое веское слово, как ее взгляд упал на полянку, где еще недавно стояли эфиопы. Сейчас там был не то, чтобы фарш, но все же не самое аппетитное зрелище. Пулемет, он тебе и в Африке пулемет. Это было последней каплей. Галке удалось лишь отвернуться и сделать несколько шагов в сторону леса. Жестокий спазм согнул ее буквально пополам, выворачивая желудок наизнанку. Когда она пришла в себя, вовсю уже шла мародерка. Оружие, патроны, разную мелочевку собирали и сгружали в новый трофей. Зацепили тросом бревна бывшего блокпоста, растащили их в стороны. А там, ящики с патронами, разбитая в клочья рация, три неаппетитных трупа и, о чудо, целехонький пулемет Брен. Клаус тут же ухватил машинку и, как правильный хомяк, потащил ее в свою норку. Увидев, что девушка почти оклемалась, Женя подошел к ней. «Как ты? Уже в порядке?» «Ну да, в порядке она. Сказочница, млин, нашлась. Бледная, что та смерть. Стоит, кривится, в сторону покойников смотреть избегает. На, держи платок, утрись. И вот, возьми фляжку, прополощи рот. Спасибо, да пожалуйста. Вот поэтому женщин на войну и стараются не брать. Ни к чему им это. Там, в замке Россия...» Женя неопределенно отмахнул рукой в сторону, там так и есть, а здесь у нас форпост, воюют все, так что если надумаешь у нас в Заре обосноваться, придется научиться и стрелять, и убивать, и трупы шмонать. Я вижу, ты девчонка бедовая, может и по нраву тебе придется такая жизнь, ну а не срастется, что ж, держать насильно не станем, хоть и жаль будет, конечно. Женя старательно заговаривал Галке зубы, стоял к ней в полоборота, но глядел при этом на площадку перед блокпостом, где мужики аккуратно, рядком, складывали трупы и методично стаскивали добро в новый броневик. В какой-то момент он почувствовал, что рядом прекратилось движение, шуршание ткани, плеск воды. Он обернулся как раз вовремя, чтобы подхватить девушку, у которой вдруг ослабли ноги, подвести ее к Ганамагу и усадить на землю, прислонив спиной к колесу. Вынул из ослабшей руки фляжку, набрал в рот воды, прополоскал, сплюнул, закрутил пробку, вернул тару на пояс и крикнул. «Клаус, ты в трофеях вина или спирта не видел?» Швейцарец через минуту подбежал с плоской флягой в чехле из тисненной кожи. «Явно, трофей». Женя открыл, понюхал. Коньяк, черт побери, далеко не лучший, но сейчас и сивушный самогон бы пошел. А кружки нет, как не быть, вот. Клаус щегольским жестом извлек из кармана кожаный футляр, отстегнул клапан и вынул из него стопочку, грамм примерно на 70, серебряную, что интересно. Шикарно живут эфиопские военные. Женя взял тару, наполнил на 2/3 и подошел к Галке. Ее трясло и колотило, прям, как его чуть больше года назад. Он протянул ей стопку с коньяком. «На-ка, выпей». «Я не пью», — попыталась отказаться девушка. «Сейчас, надо. Считай, что это приказ. Я, пей, кому говорят», — рявкнул Женя. «Ну, залпом». Это подействовало. Галка схватила стопку, опрокинула ее в себя, выпучила глаза, закашлялась, но Женя уже держал наготове черный сухарь. Хороший, домашний, бабой лисой деланный. «На-ка, заешь, и давай, приходи в себя, нам выдвигаться пора. А вообще ты, молодец». Коньяк подействовал быстро. Галка перестала трястись и поплыла. Видно, не привыкла к вину девочка. «Ну да, молодец», — засмущалась она, — «вам вот пришлось со мной возиться. Это фигня, в первый раз у всех так бывает. Меня в свое время колбасило не хуже. Вот только коньяка под рукой тогда не было. Ты не подумай, что здесь у нас каждый день такая войнушка идет. Просто вы с Серегой так удачно попали, к самому началу боевых действий. По мне, так вообще бы оружие в руки не брал, да вот приходится. И тренироваться нужно постоянно, форму поддерживать. Вот отобьемся от эфиопов, и снова только стрельбище и охота. Надеюсь, не меньше, чем на год им урока хватит, а, может, и на большее время. У-у, девонька, да тебя конкретно развезло. Пойдем-ка, пока тебя окончательно не срубило. Сядешь справа, да подремлешь маленько». Женя довел девушку до двери броневика, помог забраться внутри, уже почти спящую, затолкал на правое командирское сиденье. Дела были сделаны, трофеи уложены. Пора было двигаться дальше. Может, по дороге получится и с Сергеем поговорить. Парень, сразу видно, хороший стрелок. Не то, что сильно бывалый, но с хорошей подготовкой. И специальность у него явно не рабочая. Может, получится чем зацепить, оставить его в форте. «Клаус, давай в наш старый броневик и аккуратно веди, а то девушку разбудишь. Сергей, мы с тобой сюда, трофей осваивать. Анбасса, ты с кем поедешь?» «С тобой, Юджин». «Хорошо». «Да, Сереж, у тебя была эфиопская записнушка. Дай Анбассе, пусть по дороге полистает. Все равно ему сейчас делать будет нечего. Скоро наш блокпост, а потом до поворота на зарю чужих не будет». Глава 12. Колонна тронулась. Был уже 7-й час, до начала эфиопской атаки оставалось 2, максимум 2,5 часа, а впереди еще были 150 километров по скверной дороге. Женя переключил волну рации и вызвал форт. Касаткин, видимо, сидел на узле связи рядом с дежурной, потому что в разговор включился почти сразу. «Как дела, Михалыч?» — бодро спросил капитан «Всея Сибири». «Дела, Петрович, лучше не бывает. Сейчас я еду по Сибирке, примерно километрах в 5 от поворота на Зусулку. Снес зусульский блокпост на перекрестке и захватил эфиопский БТР. Так что теперь у нас 2 ганамага. Ну ты, брат, даешь всем прикурить», — восхитился капитан. «Пустяки. Просто они не ожидали атаки с тыла. Не прибедняйся, за такие пустяки, по-хорошему, положено ордена пачками раздавать. Это, если по старой земле равнять, все равно, как если бы ты захватил танковый полк НАТО со спущенными штанами, помножил личный состав на 0 и перегнал всю боевую технику в полном составе родному каптенармусу. Ну, я подскажу, кому следует, если сами не догадаются. Пустое. Чтобы Сотников не догадался, такого, кажется, быть просто не может. Ладно, ладно, не цепляйся к словам. Лучше скажи, есть еще что по делу? А то как же. Пока мы по Зусулке катились, нам посыльный из Аддис Абебы по ошибке передал пакет с приказами. И что пишут? — заинтересовался Касаткин. А пишут вот что-что. Приказано взять на борт десант и участвовать в уничтожении нашего блокпоста на Сибирке. Так что передай ребятам, чтобы были начеку. Я у них буду примерно через 30 минут. Хорошо, сейчас с ними свяжусь. Как там наш план? Бираеву понравился? Еще бы, он просто в восторге. Командор тоже одобрил. Тогда действуем, как договорились. Где-то к 8 я рассчитываю добраться до поворота на форт. Мне бы туда к этому времени группу бойцов и бензина, литров по 50 на каждую коробочку, обеспечу. Еще по Зусулке. Сейчас она чистая, пустая. Надо бы ставить блокпост там, в моих владениях, на новом перекрестке. Теперь уж это будет наша дорога, это само собой. Вот форт отстоим, и прокатишься к Берлину, до самого эфиопского блокпоста. Ты на броне сзади, Бероев на шишиге спереди. Раскатайте там все по бревнышку, а потом устроите марш-бросок до перекрестка. Заодно Руслан и твоих раненых пленных заберет. Там у себя и поспрашает их поподробнее. Добро. Ну, как эфиопов отобьем, мы еще с тобой встретимся. Конец связи. Когда через полчаса Женя подруливал к блокпосту Союза, его уже ждали. У перекрытого шлагбаумом проезда межсерьезных деревянных укреплений топтался в сопровождении двух бойцов смутно знакомый молодой офицер. Женя, кряхтя, выбрался из насквозь провонявшей бензином железной коробки, немного потянулся, разминая затекшую спину, и направился к группе встречающих. Офицер перед лицом начальства вытянулся по стойке смирно и, козырнув, представился. Лейтенант Русского Союза Евгений Воротынский. И, отняв руку от козырька форменного кепи, продолжил уже менее официально. «Здравствуйте, Евгений Михайлович». «Здравствуй, тезка». Женя пожал протянутую руку. Воротынский — громкая фамилия, старый дворянский род, голубая кровь. «Скажите тоже, Евгений Михайлович». Смутился лейтенант. «Тут, на платформе, сейчас элита по другому принципу отбирается». «Ну да, ты прав. А кто не согласен, тому госпожа Зингер пропишет прочищающую мозги клизму». Воротынский хохотнул. Стоявшие рядом с ним бойцы старательно спрятали ухмылки, не по чину рядовым ржать в присутствии начальства. «А ведь я тебя, лейтенант, вспомнил», — улыбнулся Женя. «Ты из потеряшек, в конце прошлого лета в Сибирь попал, с группой курсантов из военного училища». «Ага». Юное лицо с едва пробившимися усиками осветилось улыбкой. «Так все и было. Мы тогда, конечно, перепугались, особенно, когда в тайге вдруг эфиопов встретили. Ну да, а потом я вас у них выкупал. Лично ты обошелся форту Сибирь в полсотни картечных патронов 12-го калибра.